Это не было небо. Но вот то, что происходило потом, я помню очень смутно. Причин тому много. И усталость от бесконечной смены событий, перемещений, разговоров, наконец, собственных мыслей, которые были как радостными, так и тревожными. Но важнее всего было то, что здесь, в супермассивном холле, все происходящее словно крутилось вокруг меня, но не проникало в мое сознание, не цепляло. Веселье в Севастополе было совсем другим. Мы были едины в нем, мы были вместе. Оно было простым, доступным, понятным и не содержало внутри никаких смыслов, которые требовалось разгадывать или которые могли нас разделить. Мы были там избранными, но избранными друг другом. А в супермассивном холле мы прорывались сквозь толпы людей, которые не замечали нас, ничего от нас не хотели и сами занимались непонятно чем. Кем мы были здесь избраны? Ими? Башня завораживала меня своим масштабом, своей тайной. Но я не понимал, зачем в ней все, зачем здесь мы, зачем здесь остальные. И эти бесконечные «зачем» роились в голове, мешая наслаждаться, как делали те же Тори и Инкерман. Но во мне не было и раздражения, которое проснулось, неприятно удивляя меня, в Керчи. Я хотел сохранить в себе здравый смысл, найти ту грань, где он сливался с удовольствием, но пока что не находил ни того, ни другого. Кто был един в супермассивном холле? Разве что те, скрытые белым облаком, из которого торчали ноги. Но можно ли жить только этим? Как теми парами, которыми они дышат, напитками, которые льют в себя? Ведь они же избранные, здесь других нет, говорили нам. Когда веселье льется через край, и ему самому нет конца и края, им уже не успеваешь наслаждаться. Оно утомляет, начинаешь искать способ, как спрятаться от него. Величие избранных — моя гармония. Так назывался черный зал без освещения, где стояли в несколько рядов высокие мягкие кресла. В нем сидели другие люди, они клали в рот что-то, напоминавшее камни, и жевали их. Когда вспыхнул экран, на нем вновь появилась башня. Съемки снизу, из Севастополя. Меня охватила грусть, я хотел пробежаться по земле, по широкоморке, хотел бы запрыгнуть в машину и ехать, ехать до самой линии возврата. Но теперь я сидел здесь и смотрел на экране про то, что здесь же и происходило. Вначале все напоминало то, что показывало внизу Ялта, разве что изображение было цветным, контрастным. Но, посмотрев немного, я понял, в этом фильме не говорили о прошедшем, не говорили о стройке, не говорили об избранных. В нем вообще говорили мало. На экране был супермассивный холл, те же световые зоны, те же люди, развлечения, дела. Люди, сидевшие рядом со мной, смотрели на зал, из которого только пришли и в который собирались выйти, досмотрев. Они разглядывали самих себя на экране, и это поражало. Я переглядывался с друзьями, и в глазах каждого из нас читалась та же мысль. Как странно здесь живут. Помню, мы задержались в Величии, нашли и Севмав, и Аэроболик, в которые звал маленький человек из салюта. Стоит ли вспоминать о них? Не знаю. Это были странные места, и нас там ждали странные удовольствия. Аэроболик был единственной зоной в супермассивном холле, которую все-таки оградили от посторонних глаз. Посреди шумного веселья и оживленных людских потоков стоял черный куб из металла, напоминавший высотой и прочими габаритами, но только ими, простой севастопольский дом. На крыше куба красовалась непонятная нам надпись «Триндахаус», а в ближайшей к нам стороне оказался провал. Он был завешен тканью нежно-голубого цвета, которая и приглянулась Евпатории. «Какая красотища!» — восхитилась подруга в свойственной ей манере. «Так мы и попали в Аэроболик». Собственно, что это именно тот зал, мы поняли вовсе не сразу. Вначале, едва ступив за ткань, я ощутил, что под ногами нет пола, и я попросту падаю. Цепляться было уже не за что. Слишком широким и бодрым шагом мы вошли в черный куб, и я полетел в неизвестность. Душа сжалась до размеров маленького камешка и затвердела. Щеки обдавал ледяной воздух, а в голове не осталось совсем никаких мыслей, кроме одной. Это конец. Я не думал, как же так случилось, не искал вариантов спасения, я просто боялся, и, как потом выяснил, так же было со всеми. Казалось бы, в какую простую и глупую мы угодили ловушку. Вот вам и избранные, может, и Севастополис с ними. Ну а что? Вдруг? Ведь я не успел ничего понять, ничего увидеть, а уже летел в черную пропасть, чтобы забрызгать мозгами и кровью какие-нибудь стены и полы. В какой-то момент падение прекратилось, но мы не разбились, мы вообще не достигли поверхности, а просто повисли в открытом воздухе со странным ощущением, что нас крепко держат невидимые прочные нити. Я мог шевелить конечностями, поворачиваться, но не мог ни уйти, ни убежать с той точки, на которой оказался закреплен неведомой мне силой. Повисев там немного, подрыгавшись, я понемногу привык, и тогда появилось небо. Все вокруг стало голубым, и где-то высоко, на недостижимом расстоянии, сияло золотое солнце. Над нами и под нами неподвижно, как в Севастополе, висели облака. Я увидел напротив себя Инкермана, а рядом по правую руку, но на значительном расстоянии, Фе. Евпатория висела в небе напротив нее на таком же расстоянии от Инкермана. «Что это все значит?» — кричали мы все почти что в унисон. Больше всего не хотелось продолжить падение, мысль о том, что в любой момент оно может возобновиться, не придавала нам уверенности. Но невидимые нити держали крепко, и пока длилась такая передышка, нужно было выяснить, зачем мы здесь. «Керч, может, ты знаешь?» — я поднял голову вверх. Подруга так же болталась, как и все мы, но вот ее расположение казалось слишком странным. Если бы нас четверых соединили диагоналями, Керч оказалась бы ровно в центре на их пересечении, только чуть выше, совсем незначительно. «Ну давай, Керч, скажи нам!» — подхватил Инкерман. «Ты же наверняка читала!» «Твой интеллектуальный уровень не оскорбил этот вопрос?» — усмехнулась Фе. Но едва Керч открыла рот, чтобы воздать нам всем по заслугам, как прямо над ней в вышине вспыхнули буквы. И каждая была соткана из облака, или из облачного материала, если говорить точнее. Бывает такой материал? Вот и я до сих пор не знаю, но выглядело все это именно так. «Аэроболик», — прочитали мы, и надпись тут же растворилась. Раздался громкий и отчетливый мужской голос, который произнес: «Возьмите ваши аэроболы!» Тут же между двумя парами, мной и Инкером, Тори и Фе, возникли висящие в воздухе красные диски. Издалека они напоминали тарелки, только из какого-то грубого материала. Я не знал, как взять эту тарелку, и лишь беспомощно дергался на невидимых ниточках. Куда умнее поступила Фе. Она просто протянула руку, и аэробол сам метнулся к ней. Я последовал ее примеру. «Игра начинается!» — известил нас голос. «На счет один бросайте аэробол. Три, два, один!» Как только он сказал «один», я плавным, но сильным движением руки направил свой диск Инкеру. Тот моментально словил и бросил мне. То ли он плохо целился, то ли не рассчитал силы, но аэробол полетел куда-то в сторону, и я изловил его буквально чудом, изогнувшись и прыгнув до самого предела, который только позволяли невидимые нити. «Эй, марионетки!» — смеялась над нами Керч, хотя сама болталась, словно муха в паутине. «Гоните-ка монетки!» Разозлившись на Инкера, я швырнул монетку под таким косым углом, что у него просто не было шансов ее словить. Тут же за его спиной загорелась огромная облачная единица, а за моей — ноль. Я хотел отпустить шутку в адрес Инкера, но тут он сильно дернулся, едва не упав, и резко переместился вверх. Выглядело это так, словно он и вправду был куклой, которую передвинула, причем резко и грубо, властная рука недовольного хозяина. И точно таким же способом поместила на его место Керч. Вот с кем мне, да что там, нам всем, пришлось изрядно помучиться. Керч ловила все аэроболы, что летели в ее сторону, и сама запускала так, что поймать можно было лишь чудом. Все ее противники сменялись по очереди, и сам я не раз провисел над игровым полем, наблюдая за друзьями, но не в силах сдвинуться с места и принять участие в сражениях. Однако и Керч уставала, на ее месте оказывался кто-то другой, и странная игра продолжалась снова. Вскоре я и сам сбился со счета. За нашими спинами висели и непрерывно обновлялись цифры. 23, 34, 38, 50. Самая маленькая принадлежала, конечно, Керче. 8. Ну а самое большое? Самое большое было мое. Игра мне определенно не давалась. В какой-то момент Фе, а мы встретились с ней в паре лишь однажды, крикнула, бросая мне аэробол. «Береги лампу!» Не понял, зачем она это сказала, но в тот самый миг мне стало страшно. Я совсем забыл, что лампа надежно спрятана в чехле, и ремень, обмотанный вокруг пояса, не даст чехлу потеряться. И тогда я увидел свою лампу. Запущенная рукой Феодосии, она летела прямо ко мне, разворачиваясь в воздухе то своей утолщенной частью, то тоненькой с хрупким орлом на конце. Мое тело совсем перестало хоть что-то весить, оно словно исчезло, и я не испытывал, глядя на лампу, ничего, кроме ужаса. Так страшно мне не было ни до, ни после того случая, даже когда летел в пропасть, во мне не было и части того страха. И лампа застыла в воздухе. «Фи!» — кричала Феодосия, кричал кто-то еще, но я висел, как заторможенный, с раскрытыми от ужаса глазами. «Фи, ты в игре, нет? Лови арабол, фи!» И в ушах гудел каждый звук, каждая буковка, разбиваясь на бесцельные осколки, и они тоже летели в меня, вонзались в кожу, прорезали путь к сердцу. Потерять, не поймать, разбить лампу — это конец. Конец. Застрять на этом уровне в супермассивном холле. «Нет!» — кричал я исступленно. «Нет! Нет!» Сжав всю волю в кулак, я заставил себя пробудиться, распрямить руку и прыгнуть. Моей руки коснулось что-то холодное и твердое, но это была не лампа, это был аэробол. В тот же миг я понял, что нити больше не держат меня в воздухе. Мы снова летели вниз, и голос, оставшийся наверху, словно прощаясь, говорил нам вдогонку. «Игра окончена, результаты! Игра окончена, результаты!» Но какие могли быть результаты? До них ли нам было, когда мы снова падали? Это странно вспоминать, конечно, не подобрать и двух слов, которые бы отражали, что мы чувствовали в течение этого полета. Представьте, что вы падаете в бесконечной пустоте и совсем не знаете, что может случиться с вами. Увидите ли вы в своей жизни что-нибудь еще? Как бы вы описали это? Как бы вы описали, что видели вокруг себя? Видели бы вы что-нибудь? Не видели мы. Я пришел в себя лишь когда приземлился, и то не сразу. Невероятным, хотя что в башне можно было считать невероятным, образом каждый из нас оказался на длинном стуле с высоченными ножками и такой же, превышающий человеческий рост, спинкой. Слетев с невероятной высоты, мы приземлились точно на них, или это пространство так изогнулось, что под нами оказались стулья. Сидеть на них было неуютно и даже как-то неловко. Я казался самому себе ничтожно малым, словно клоп, хотя соотношение масштабов, справедливости ради, было не таким ужасающим. Я ерзал на стуле, пытаясь отдышаться и осмотреться. Ни неба, ни солнца над нами уже не было. Мы, каждый на своем стуле, оказались будто накрыты черным куполом, который был усеян странными маленькими лампочками-точками. Каждая из них светила холодным, идеально белым светом, не распространявшимся далеко. Этот свет был красив, но бесполезен. Он не разрывал черноту пространства, нависшего над нами, не прояснял его, а лишь усугублял, подчеркивал его монолитную, неколебимую черноту. «Это не было небо», — заключил я, — «потому что небо не могло быть таким. По крайней мере, то, что видел тогда над головой, я никогда бы не смог увидеть в Севастополе. Но вот то, что было под ногами, мог». И больше того, видел всегда, с тех пор, как вышел в эту жизнь и этот город. Именно он, город, был под моими ногами весь целиком. «Смотрите», — сказал я приглушенным голосом, хотя хотел крикнуть. Но друзья и так уставились вниз. «Невероятно», — прошептала Фе. У основания наших стульев, там, где их ножки соприкасались с твердой поверхностью пола, лежал Севастополь, наш родной город. Я видел Широкоморку, видел наши маленькие прямые улочки, подземные входы, ведущие в метро, видел дома. Все это было воссоздано из неведомого мне материала, но так походило на настоящее, что у меня захватывало дух. И самое главное, город жил. По нему передвигались крошечные троллейбусики, редкие авто, колыхалось левое море, в котором барахтались лодочки. Если бы я увидел внизу людей, то, наверное, упал бы, потеряв сознание, со стула, раздавив своим огромным телом целый небольшой район. Но людей в городе не было, ведь он все-таки был ненастоящим. Помню удивительную подсветку этого микросевастополя. Темные, тревожные цвета, под стать нависшему над нами давящему куполу. Точка сборки подсвечивалась красным, все остальные улицы — синим, который загустевал по мере приближения к окраинам и в районе башни становился фиолетовым, растворявшимся в черноте. Четких границ у города не было, а моря так же плавно уходили в черноту, как и все остальное. Правое было холодно-серебристым, а левое — бледно-голубым. Я сидел осторожно, боясь пошевелиться, и любовался этой жутковатой красотой. Как оказалось, черный куб Триндахауса, а мы ведь по-прежнему находились внутри него, был наполнен играми, как старая шкатулка недалеких, пыльными реликвиями. Так развлекались жители башни и новоприбывшие вроде нас. Но в этой новой игре я вообще ничего не понял. Мне запомнилось лишь, как мы сидели, ошеломленные, и искали свои дома. Засматривались новосозданные с невероятной точностью детали родных дворов. Даже ржавая канистра для чистой воды, стоявшая у задней стенки моего дома, и та обнаружилась на своем месте. От такого становилось не по себе. Казалось, что те, кто воссоздал этот макет, знают о тебе все. Все секреты и тайны, и даже те внутренние канистры, которые стоят на заднем дворе сознания и о которых и не знает даже никто из друзей. А потом снова заговорил голос. «Наступает темная пора. Играет громкая музыка, вы запоминаете город и закрываете глаза». Меня удивило, как он сказал. «Играет громкая музыка», когда никакой музыки не было. Стояла тяжелая, жаждавшая разрядки тишина, и даже троллейбусы в маленьком городе не издавали звуков, трогаясь со своих остановок. Инкерман сидел возле самого левого моря, Тори у правого, Феодосия посередине. Стул Керчи находился на окраине, где мы любили отдыхать, и я обратил внимание на странное отличие маленького города под нами от настоящего Севастополя. На фиолетово-черном пустыре не оказалось никакой башни. Это была равнина, безжизненная и пустая, лишь беспомощно тонкие черные прутики изображали сухой куст. Во всем этом присутствовал какой-то зловещий символизм, но я не мог понять, какой. Передо мной лежал весь наш город, все, что в нем было, и другого быть не могло. Но каким он стал, каким он нам увиделся теперь? Стул, на котором сидел я, сам возвышался над точкой сборки, за моей спиной была чернота перед глазами, весь город. Я мог бы дотянуться вниз рукой и схватить точку сборки, вырвать ее из поверхности или хотя бы попытаться, но было страшно. Я лишь смотрелся во флаг красного цвета, который украшал маяк. В реальности флага не было, и тем любопытнее стало, зачем он здесь, что означает. Но черные буквы, которые обнаружил на флаге, ни о чем мне не сказали. Там было написано «Севмав». Я закрыл глаза. «Город устал от земных дел, он поднимает голову и смотрит в небо», — продолжил голос. «И вы смотрите в небо. Вы смотрите вставшее черным пустое небо». Сперва мы молчали, лишь тяжело дыша, а потом голос снова заговорил, но гораздо громче, чем прежде. Мне почудилось, будто в нем проснулся гнев, проснулась сила. «И только один не смотрит», — громогласно объявил он. «Только один!» Почему-то я совсем не раздумывал. Сомнений не было. Кому, как и не мне, быть этим одним? Я осторожно осмотрел своих друзей, но вместо глаз увидел лишь вздернутые подбородки. «Город смотрит в небо! Весь город смотрит в небо!» Снова став мягким, голос убаюкивал моих друзей, гипнотизировал их, но не меня. Я жадно всматривался в улицы и представлял себя бегущим по ним, летящим над ними. Я видел каждый уголок и весь Севастополь. Я не знал, что мне нужно увидеть. Я искал. «Город смотрит в небо и не видит», — вкрадчиво продолжал голос. «Совсем не видит, потому что не туда смотрит». Я ускорил бег своих глаз, мобилизовал все внутренние силы. Я сосредоточился на городе, на моем родном городе, забыв, что есть что-то еще, но я все равно не видел. «Чего не видит?» — не выдержал, закричал я, и тут же, едва закрыв рот, наткнулся взглядом на маленькую фигурку. Она шустро перемещалась по улицам, пересекая перекрестки и лишь изредка останавливаясь возле калиток. Фигурка тянула голову, заглядывала за заборы. «Как едет мелик!» Раздался подобный гром и торжествующий голос сверху, и я содрогнулся. Действительно, у маленькой фигурки в ногах было белое колесо. Это казалось невероятным. Никогда в Севастополе никаких колес не было. Не было и не могло быть. «Это неправда!» — воскликнул я. «А что он делает?» — не обращая внимания на мою реплику, спросил голос. Я наблюдал за человечком на колесе. Разглядеть его лицо было невозможно, но я увидел кучерявые волосы на его голове. Похоже, человек давно не стригся. И опять же, у нас в Севастополе так никто не ходил. Откуда мог взяться этот странный человек в реальном Севастополе? Зачем он там? «Но это не мой город, это только его модель», — успокаивал я себя. «Этого нет, нет!» А кучерявый человечек выехал на широкоморку и стремительно двигался куда-то в сторону стула Фе. «Он смотрит, нет ли избранных», — пояснил голос. Он стал заметно тише, и во мне родилось подозрение, что его последние слова слышал лишь я один. «Нет ли в городе избранных?» Внезапно в центре города, прямо под стулом у Фе, что-то вспыхнуло настолько ярким светом, что я не смог его терпеть и зажмурился. Но свет проникал через закрытые веки, он ослеплял собой. Глазу и голове стало вдруг нестерпимо больно, а потом... Потом началась третья игра, но она оказалась самой неинтересной. На сей раз мы никуда не летели. После вспышки ослепляющего света глазам вдруг стало мягко и тепло, и я опасливо открыл их. Мое положение в пространстве не изменилось. Я все так же сидел на стуле, а стул располагался на твердой поверхности. Но изменилось само пространство. Да и стул оказался совсем другим. Он уже не возвышался и не поражал своим размером. Это был обычный стул для обычного человека, каким, конечно же, я и являлся. Вокруг было темно, только столб бледно-желтого света освещал меня, сидевшего на стуле, очерчивал круг на черном полу, в правой руке я нащупал рычаг. Мне не с кем было говорить, советоваться. Я не видел и не слышал никого из своих друзей. Мне нечего было делать еще, не на что даже смотреть. И я дернул рычаг. Пространство развернулось передо мной объемными кубиками и сложилось в цельную объемную картинку, которую я сразу же узнал. Это было подземелье. Позади меня уходил вдаль узкий коридор, по которому мы попали в первое помещение башни, оставив позади левое море, пещеру, факелы. Впереди 5 кресел, приготовленных для нас, маленький зал с высоким потолком и трибуну, за которой стояла женщина. Конечно, я узнал Ялту. Она смотрела на меня и улыбалась, но ничего не делала, не говорила. Странная картина, открывшаяся мне, была предельно четкой и правдоподобной, но совершенно неживой. Она была застывшей. Дотянувшись до изображения, я касался стены. Я не мог проникнуть в это изображение и не мог выбраться из вакуума, в котором оно зажало меня. Все, что я мог, дергать рычаг снова и снова. И картинки менялись. Пространство поворачивалось другими углами, и я видел кабину социального лифта с приготовленными для нас местами. Видел узкий коридор, в котором наша компания приходила в себя, широкий проспект башни, зал хранителя ламп, луча. Я снова наблюдал места, которые мы прошли и увидели, находил людей, которых довелось здесь повстречать, но ни один не вышел, не заговорил со мной, потому что никого из них здесь не было, все они были бесконечно далеко от этого места. Иногда последовательность менялась. Например, после ламп я сразу видел движущуюся лестницу, а затем пространство и вовсе повело себя странно. Дважды повернулось полностью черными сторонами, вернув темноту, с которой все начиналось. Но только в этой темноте, на каждой из ее граней, появились странные двухмерные изображения. Какое-то серое существо с маленьким хоботом, напоминавшее диковинного зверя из фантастических книг Керчи, сидело, сложив тонюсенькие ручонки на огромном бесформенном и складчатом животе. Оно смотрело прямо на меня глазками, блестящими пуговками, словно чего-то ждало. Я тоже ждал, но ничего не происходило, и тогда я снова сжал на рычаг. Несколько раз существо появлялось снова, и я уже не ждал от него никаких действий, понимая, что это бесполезно. Таким образом, я снова побывал в сопутке, в зале водзефаков и салюте, посмотрел на электроморе, холодильник, так смешно преобразивший Инкера, и так тонко и интересно фея. Но самих своих друзей я не увидел ни разу, словно бы их и не было со мной. Я поймал себя на мысли, что некоторые застывшие картины приносили мне радость, успокоение. Было приятно снова увидеть места, в которых я был, пусть и казалось, что я только что их покинул. Но было странное чувство. Я как будто скучал по ним. Больше в этой игре ничего не было. Показав добросовестно все, что я видел в башне, не удивив ничем новым, пространство, менявшее изображение, исчезло, как будто растворилось в воздухе или вовсе привиделось мне. Включился свет, и я увидел, что нахожусь в небольшом пустом зале наподобие того, где мы вместе с жителями башни смотрели фильм о них же. Только здесь не было кресел, да и самих резидентов не было, если не считать нас, конечно. Все мои друзья сидели рядом на таких же стульях, в тех же обитых черными тканями стенах. Напротив нас был проем, завешенный белой тканью, из-за которой струился более яркий свет и доносился шум. Похоже, мы вновь возвращались к жизни. Я оглядывался и рассматривал все вокруг, надеясь понять, какими средствами был достигнут весь этот эффект. Организовано такое сумасшедшее приключение, которое нашей компании довелось пережить. Но так и не понял. «Игра окончена», — сказал нам все тот же знакомый голос, и раздался звук, похожий на тот, когда множество людей хлопают в ладоши. «Вот только зачем они это делают?» — изумился я. И все-таки мне понравилось. Несмотря на весь сумбур, я был доволен приключением, и остальные, кажется, тоже. Проходя за белую ткань, мы улыбались.